«Как я понял, наша первая задача — вырваться отсюда», — сказал Олег отец. «Не так это просто», — сказал Олег муж. «Люди тут столетиями торчат, и ничего не получается». «Тут не так уж плохо», — заметил Олег ребенок. «Молчал бы уж», — усмехнулся Олег финансист. «Хороший. Еле стащили тебя с карусели». «Я — реализация ваших же желаний», — оправдался Олег ребенок. «Вспомните, как вас, то есть нас, то есть нашего общего Олега, Вик и Ник, неделю уговаривали поехать на аттракционы. Зато когда поехали, мы до одури на американских горках катались. Нам хотелось в этот момент стать ребенком». «Только в этот момент», — уточнил Олег-спортсмен. «Я вот что думаю. Надо попробовать встретиться с представителями власти». «А с Настей тебе не хочется встретиться?» — спросил Олег муж. «Именно мне?» «Я готов». «Вообще-то я тоже по жене соскучился», — сказал Олег-финансист. «Хороший. Сперва надо каким-то образом стать одним человеком», — размышлял вслух Олег-отец. «Если бы знать, как», — воскликнул Олег-муж. «Может, попробовать пожелать? Сконцентрироваться и...» — предложил Олег-отец. Решили попробовать. Сконцентрировались. Глядели друг на друга, представляя, как они сейчас станут одним целым. Ничего не вышло. «Для этого и другие должны тут находиться», — сказал Олег-муж. «Думаешь, это обязательно?» — спросил Олег-отец. «Скорее всего. Они ведь тоже Олег». Олег-муж, поразмыслив, выдвинул предложение. «Наверное, мы не соединимся до тех пор, пока не вырвемся из Бермудии. А чтобы вырваться, надо действовать. Для начала, если доверите, я пойду и объясню все Насте». Олег-отец кивнул, соглашаясь. «Доверим. А я попробую найти Вика и Ника. А я возьму на себя всех этих мерзавцев. Попробую их нейтрализовать», — грозно сказал Олег-спортсмен, имея в виду нехороших Олегов. «А мне, получается, нечего делать?» — закапризничал Олег-ребенок. «На аттракционы пойдешь», — посоветовал ему Олег-финансист хороший. «А я попробую связаться с властными структурами». И тут неожиданно в кафе, где они сидели, вошла Ольга. «Кто о ней сейчас подумал?» — спросил Олег-финансист хороший. «Только не я», — отрекся Олег-муж, хотя при этом слегка покраснел. «Кто спрашивает, тот и подумал», — обвинил Олега-финансиста хорошего Олег-ребенок. Как бы то ни было, Ольга появилась и села за стол с приятной улыбкой. «Тебе все равно, что я тебе думаю?» — спросила она. «Неизвестно, к кому обращаясь. Даже странно. Ты меня разлюбил?» «И не любил никогда», — отрезал Олег-ребенок. «Очень надо». «У нас сугубо деловые отношения», — сухо заметил Олег-финансист. «И вообще, ты не намного старше моих детей. Как тебе не совестно?» — укорил Ольгу Олег-отец. «И моя жена, между прочим, умнее и красивее», — с вызовом сказал Олег-муж. И только Олег-спортсмен промолчал. Сидел и рассматривал что-то под столом. «Все ясно». Олег-финансист хороший хлопнул его по плечу. «Слушай, может, займешься тогда ею, чтобы не отсвечивала?» «А кто будет теми Олегами заниматься?» — спросил Олег-спортсмен. Но спросил для проформы. Видно было, что он в самом деле готов уделить внимание Ольге. Но тут произошло следующее. Как уже понятно читателям, главное условие встречи людей в Бермудии — взаимное желание тех, кто хочет встретиться. Или хотя бы мимолетное представление о другом человеке. Олег-спортсмен сказал о других Олегах именно в то время, когда и Олег-выпивоха, выпивая в машине 13-й стакан, высказал пьяную мысль. «А может, эти гады уже схватили наших детей?» Дело в том, что нехорошие Олеги, оторвавшись от преследовавшего автобуса футболистов, колесили по Бермудии, пытаясь найти Вика и Ника. Но тот и другой были в это время заняты. Не думали об отце, вернее, об отцах, хотя Ник еще не знал о раздестерении Олегов. Следовательно, шансов увидеть сыновей у них пока не было, как, увы, и у хороших. Но зато, как только Олег-выпивоха произнес эту фразу, руки Олега-гуляки сами повернули руль в переулок, где было кафе, в котором находились хорошие Олеги. «Вот они!» — закричал Олег-грубиян. «Сейчас мы с ними потолкуем!» И они вывалились гурьбой из резко затормозившей машины и ворвались в кафе. «Спокойно!» — закричал им Олег-финансист хороший. «Давайте все обговорим!» «Тебе только обговаривать!» — презрительно ответил Олег-финансист нехороший. «Переговорщик нашелся. Где наши дети? Они такие же ваши, как и наши!» — задорно ответил Олег-ребенок. «А если кто подойдет, получит по лбу!» Олег выпивоха схватил со стола бутылку и запустил ею в Олега спортсмена, чуть не задев при этом Ольгу. Хорошо, что не попал.